Глава шестая. На следующее утро все студенты активно обсуждали значительные события бала, а Марианна мечтала о нем забыть. На все расспросы она улыбалась и говорила, что просто ушла спать, так как устала. Общая лекция по артефакторике обещала быть интересной. Мастересса Ирма любила свое дело, и ее энтузиазм распространялся и на студентов. Рядом с Мари сел зевающий Маркус. Не успели они обменяться и парой слов, как к ним присоединилась Алекса. «Все вы знаете, что можно поставить охранные чары на артефакты», – кратко рассказывала мастересса. «Например, от кражи или даже от использования третьими лицами. Какие примеры можете привести?» «На моих вещах стоит слежка, и даже в случае воровства их можно легко найти». Алекс хитро посмотрела на Марка, тот в ответ показал язык. Поймав удивленный взгляд преподавательницы, он ответил: «А в башне предсказаний стоит серьезное ограничение на вход». «Совершенно верно, и Берг, и Боркер». Ирма довольно кивнула и продолжила говорить. «Таких артефактов достаточно много. Сегодня разбираемся в типологии и попробуем на практике зачаровать ваши предметы». Маркус обернулся. «А ты вчера поднималась в саму башню?» «Нет, если честно, мне до сих пор не верится». Мари старалась успеть законспектировать лекцию, да и страшно одной. «Нашла проблему, мы пойдем с тобой?» Алексия была легка на приключения. «Нам с Марком тоже очень интересно». Он усмехнулся, но согласно кивнул. «Конечно, куда мы денемся?» Несколько лучин воцарилась тишина, в которой был слышен только скрип перьев по бумаге. «А какие у вас планы на выходные? Мои родители зовут на воскресный ужин, но я не хочу ехать одна». Алексия с надеждой посмотрела на друзей. «Думаешь, силой дома закроют?» – удивилась Мари. «Они же обещали, что приняли твой выбор». «Нет, родители не такие», – немного сомневаясь, проговорила Огненная. «Но так мне будет надежнее, да и поддержка не помешает». «Прости, но без меня», — Марк скривил извиняющуюся моську. «Я в Вышград не ногой. Пока не закончу обучение, мало ли что мне припомнит магистрат». «Мари, ну ты же со мной?» — Алекс с надеждой посмотрела на подругу. «Конечно», — Марианна улыбнулась. «Никогда не была в доме бургомистра». Звон учебного колокола оповестил об окончании занятия, и, попрощавшись с мастерессой, компания отправилась в столовую. «О, наш стол свободен!» Марк потянул подружек за руки, как вдруг на него налетел Артур. «Эй, руки от моей девушки убрал?» «Какой еще девушки?» Маркус недоуменно покрутил головой, но на всякий случай отступил от него на пару шагов назад. «Марианна, моя девушка!» Боевик проговорил грозно. «А она вообще в курсе?» Хотя была опасность быть побитым, Маркусу стало смешно от растерянного вида Мари. Алексия что-то ей зашептала на ухо, а та отрицательно замотала головой, а потом открыто встала между парнями. «Маркус, мой друг, не смей ему угрожать», — проговорила она четко и сурово. «И давно вы пара?» — вмешалась Алекса и насмешливо посмотрела на Артура. «Со вчерашнего вечера Мари подарила мне свою ленту». Парень недовольно обернулся к блондинке. А Марианна замерла в немом ужасе. Лента имела такое значение! И в немой мольбе посмотрела на Алексию и Маркуса. Так вот бы и ухаживал за своей девушкой прилично, а не кидался на ее друзей. Алекса, видя начинающуюся панику на лице подруги, взяла инициативу на себя. «А теперь мы пошли обедать. А ты, серьезно подумай о своем поведении». И, подхватив Мари, повела ее за столик. Марк, усмехнувшись и цокнув на боевика, направился следом за ними. «Я не знала, что это что-то значит. На турнире все вручали ленты бойцам. Думала на удачу». Чуть не плакала Марианна. «Что же теперь делать?» «Да ладно, подумаешь, встречаешься с ревнивцем, зато он влюблен». Алекса попыталась подбодрить, но, видя реакцию Пифии, резко поменяла направление. «Не переживай, скажем, что плохо себя вел и не заслужил такой девушки». «Хочешь, я выкраду ленту и скажем, что ничего не было?» – предложил Марк, наколов мясо на вилку. «Я не могу с ним встречаться. Он хороший парень, но...» Марианна отодвинула тарелку и крутила тканевую салфетку в руках. «Но Артур тебе не нравится». Алекса, понимающе погладила по руке подругу. «Ты не обязана объяснять. Надо с ним лично поговорить и закончить это досадное недоразумение». После обеда решено было подняться в башню, чтобы отвлечь Мари от проблемы с нежданными отношениями. Теперь она видна и днем. Маркус подошел к лестнице первым и с размаху впечатался в невидимую стену. Студенты, сидящие в атриуме, засмеялись. Юный артефактор был не первым за день, кто попытался пройти. Мари на мгновение замерла. «А вдруг у меня тоже не получится?» Но все равно сделала шаг и оказалась на первой ступеньке. Обернувшись, взяла за руку Марка, он потирал ушибленный нос и теперь легко поднялся вслед за Пифией. То же самое Мари проделала и с Алексией. Послышались завистливые вздохи неугомонных студентов и просьбы тоже сводить на экскурсию. Друзья поднимались, и в отличие от других башен, лестница была более узкая, а аудитории намного меньше по количеству. Довольно быстро однокурсники добрались до самого верха, там был небольшой и очень светлый зал. «Потолок и правда стеклянный», — восхищенно воскликнула Алекса. «Смотрите, какие красивые витражи!» «А пыли нигде нет», — Марк провел рукой по довольно большой каменной чаше, стоящей посередине комнаты. «Магия!» «Так много книг и артефактов!» Мари с интересом рассматривала диковинные предметы. «Смотрите, это же руны!» Пифия достала из холщового мешочка отполированные камни с вырезанными на них рунами и, подержав в руке, перевернула на столешницу. «Битва и любовь». «Значит, Артур все-таки меня побьет», — горестно вздохнул Марк. «Хватит про это. Я и так не рада сложившейся ситуации». Марианна убрала все на место и подошла к чаше. «Интересно, а зачем здесь вода? Пить?» Марк сразу же получил легкий удар в бок от Алексы. «Наверное, как и все в этом месте. Для предсказаний?» «Согласна. Не просто так эта чаша такая внушительная и красиво украшена». Алексия провела пальцами по резному узору. «Тут изображены солнце и луна со звездами. А вот на пьедестале лозы дикого винограда и какие-то цветы». Мария опустила ладонь в воду, и тут же по кончикам пальцев пробежала искра. Перед глазами возник образ расколотой каменной горгульи, лежащей на траве. Громко ойкнув, она одернула руку, а когда вернула, спецэффектов больше не было. Где-то вдалеке прозвенел колокол, оповещая о скором начале следующих занятий. «У меня семинар по артефактам». Алекс быстро побежала вниз. «Мне нельзя опаздывать, мастересса Ирма меня хвалит». «Ты же со мной на лекарское?» — обратился Марк к Мари и, получив утвердительный ответ, спокойно начал спускаться. «Мастер Тиан нас не превозносит, можно не торопиться, да?» — засмеялась Мари. «Я совершенно точно готов опоздать к переломам и вывихам». До лекарского крыла они шли снаружи академии, посмеиваясь над своими особыми успехами в учебе, вдруг сзади раздалось. «Марианна!» Артур, размахивая рукой с зажатым в ней цветком, уже спешил к ним. Мари и Маркус, остановившись на месте, обернулись к спешащему боевику, как раздался ужасный грохот. Студентов обдало волной из осколков и каменной пыли, а перед ними лежала одна из скульптур, что украшала крышу академии. «Матерь светлая!» Мари в ужасе смотрела на место, где они должны были оказаться лучиной позже. «Нас буквально спас твой недопарень. Может, он удачу приносит?» Маркус тоже был в шоке. Артур уже добежал до них и бросился обнимать Мари. «Ты не пострадала? Все хорошо?» «Да, все хорошо». Марианна попыталась высвободиться из рук парня, но безуспешно. Вокруг уже собиралась толпа из студентов и преподавателей. Вскоре их забрали в лекарское отделение для осмотра и беседы. «Целы и невредимы. Легкое шоковое состояние, но не больше, чем от уроков мастера Зейна». Тиан не переставал шутить в любой ситуации. «И часто здесь камни падают на головы студентов», — грозно осведомился Ксандр. Мари старалась на него не смотреть, чтобы не пересекаться с его суровым взглядом. «Нет, это им не свойственно. Тем более они закреплены заклинаниями». Мастер Деву в задумчивости гладил свою седую бороду. «Тогда это покушение на...» Ксандр чуть не продолжил про жену, но вовремя осекся, поймав умоляющий взгляд Марианны. «На студентов. Сейчас все проверят, но давайте не будем раскидываться необоснованными обвинениями». Вскоре Тиан забрал пострадавших учеников на занятия, сказав, что учеба поможет быстро привести их в чувство. «Я видела эту статую расколотой, знала, что она упадет», – прошептала Мари на ухо Марку, «но не догадывалась, когда, где и что на нас». «Дар просыпается», – кивнул Маркус. «Почему не сказала преподавателям?» «Не знаю. А вдруг это и правда не случайность?» Мари оглянулась по сторонам. «Я увидела это, когда коснулась воды в чаше». «Надо будет еще попробовать», — воодушевился Маркус. «Это же явно артефакт для пророчеств». Но вечер экспериментов в башне не привел к успешному результату. На следующее утро Алексия с Марианной опаздывали и, залетев на лекцию уже после второго звона колокола, быстро сели на свободную скамью. «Третий раз припозднились птички. Однажды точно не запущу. А за сегодня отработка в библиотеке». «Но, мастер», — умоляюще протянула Алекса, — «вы же добрый, понимающий». «И милый, и красивый», — передразнил ее Тиан, «а еще и умный и непадкий налезть». День был длинным и тяжелым, а вечером они пошли в библиотеку. Ведь наказание само себя не отработает. В читальном зале было тихо, девушки разбирали манускрипты, выполняя задания Тиана. Он тоже был здесь, работая с какой-то древней рукописью. «Мне кажется, или это наказание существует лишь потому, что вам...» Марианна отодвинула от себя очередную стопку бумаг. «Уважаемый мастер, лениво разбирать это все самому». «Абсолютно правильно, кажется». Тиан подарил девушке очаровательную улыбку. «Это плюс работы преподавателя. Эксплуатация симпатичных студенточек». «Вот так и знала, только студенточками и интересуетесь», — наигранно вздохнула Алексия. «Конечно, совмещаю приятное с полезным», — подмигнул девушкам Тиан. «Я пришел тебя спасать», — в отдел зашел улыбающийся Артур. «От кого спасать собрались, Стэн?» Тиан с интересом ученого посмотрел на студента. «Неужели от меня?» «А, вы здесь?» – протянул Артур, но не стушевался и продолжил. «Свою любимую от несправедливого наказания». «Алексия, мои поздравления с такой шикарной партией!» – с иронией проговорил лекарь. «Родители одобрили ваш союз?» «Моя девушка Мари, а не Алекса». Под удивленный взгляд Тиана Артур сел рядом с Пифией и приобнял ее за плечи. Мари, вся пунцовая от смущения, делала вид, что сильно занята расшифровкой документа. Через несколько лучин она все-таки подняла глаза и столкнулась с немым вопросом Тиана. «Так чем я могу помочь?» Артур как будто и не замечал, что происходит вокруг. «Не надо нам помогать, это же наше наказание». «Да, мастер?» Алекса сделала акцент на «мастер» и выразительно посмотрела на Тиана. Тот очнулся от сверления взглядом Мари и подтвердил. «Да, это очень похвальное поведение, но вы мешаете», — Тиан добавил металла в голос. «Попрошу удалиться из библиотеки». Артур скривился, но спорить с мастером не стал. Ему уже третий преподаватель после мастеров по боевой магии был не по нраву. Но благо, что ему хватало ума выбрать вариант заткнуться и не спорить. «Спасибо», — — еле слышно прошептала Марианна. «Ничего не хочешь объяснить?» — Тиан навис над девушкой. «А немного ли вы на себя берете, мастер? Она ничего не обязана объяснять». Алекса встала на защиту подруги. «Не надо, Алекса». Мари с благодарностью посмотрела на нее. «Получилась глупая случайность и катастрофическое недопонимание. А теперь я даже не знаю, как это остановить». «Контекста бы побольше». Тиан давно перестал улыбаться и смотрел весьма серьезно на Пифию. Все-таки она являлась официально женой его лучшего друга, и появление у нее парня не было нормой. На посвящении все дарили ленточки. Артур попросил мою, а я не догадывалась, что это что-то обозначает. Мари чуть не плакала. Теперь он всем рассказывает о наших якобы отношениях, а я не могу это остановить. Тиан покачал кудрявой головой. «Марианна, взрослая же особа, но не знаешь, что барышни просто так свои вещи парням не дарят». Тиан сочувственно вздохнул. «Но это надо в любом случае прекратить». «Я понимаю, но обижать его не хочу». Мари закрыла лицо руками. «Не получится», — Тиан вернулся к старинной рукописи. «Можешь дать ему выбор — разрыв отношений с тобой или глупая смерть от рук ревнивого мужа». «Муж, слава светлой, не узнает никогда», — Алексия ликующе улыбнулась. «А потом Мари станет мастерессой и вообще разведется». Тиан выразительно посмотрел на Мари, но промолчал. Понял, что Марианна не все рассказала подруге, но выдавать не стал. «Мастер Тиан, а почему вы с нами вообще здесь сидите?» Алекса пошла в наступление с самой обворожительной улыбкой. «Компания симпатичных студенточек и правда так мила?» Тиан хмыкнул. «Эти редкие и важные документы из закрытой секции. Без меня...» Он поднял и продемонстрировал руку серебряным перстнем. «Библиотека бы их не выдала, а разбираться с такой кипой бумаг в одиночку я совершенно не хочу. Мы недавно проходили такие заклинания на артефакторике». Алекс с удовольствием блеснула знаниями. «Кольцо как пропуск и разрешение на действие». «Именно», — по слогам проговорил Тиан. «Значит, вот почему Ирма тебя так хвалила в учительской. Я уже начинаю ревновать». Алекса зарделась от одобрения любимой преподавательницы и прямо засветилась. Когда библиотека говорит, что книга есть, но отказана в доступе, она требует такое кольцо? — уточнила Мари. «Да, ну или еще какой артефакт с пропуском». Тиан опять углубился в чтение. Следующее утро у Мари началось со стресса. Как бы ей ни хотелось, но занятие по боевой магии пропустить было невозможно. Стараясь не смотреть на мастера Ксандра и обходя его по чрезвычайно большой дуге, она встала в конец строя. К ее большому сожалению, практика была с боевиками, поэтому не было ни Алекса, ни Марка. Зато был Артур, который еще больше старался привлечь внимание Марианны, стоял всегда рядом, что-то говорил и постоянно пытался взять за руку. Не выдержал даже мастер Зейн, он психанул и отправил его бегать дополнительные круги. Из-за этого в тренировочном бою Мари оказалась с Фредериком. Он был хорошим парнем и максимально старался не задеть Мари, даже силу почти не применял. Но пользы от такой тренировки тоже не было, поэтому на добавочные круги Зейн отправил уже Фредерика. Теперь Мари стояла с малознакомым парнем Тео. А он, видя последствия мягкого отношения к девушке, решил ее не жалеть. Поэтому почти сразу Пифия получила пару синяков и, упав на спину, больно ударилась головой. На этот раз не стерпел Ксандр. Тео тоже отправился бегать. Желающих вставать с Марианной в пару резко не стало, и в итоге ее отправили сидеть на скамейку, чтобы наблюдала за тренировкой со зрительских трибун. Только после этого Ксандр как будто выполнил свою цель по нейтрализации всех лиц мужского пола возле девушки, удалился по своим драконьим делам. «Вот же ящер вредный», — подумала Мари, — «еще и великий собственник». Боевики перешли от рукопашной схватки к метанию фаерболов друг в друга. Зрелище захватывающее и довольно опасное. У Мари было плохое предчувствие, но почему, она понять не могла. Несколько фаерболов полетели в зрителей, но никто даже не пошевелился и не сдвинулся с места, ведь защитный купол над полем надежно сдерживал стихию. Заклинания разбивались о невидимое препятствие, даже не долетев до трибун. Новая волна огненных шаров срикошетила от щита, но один из них почему-то не остановился, а полетел прямо на девушку. Мастер Зейн в последний момент успел поставить барьер, и шар угодил в соседнюю скамью, которая вспыхнула ярким факелом и сгорела за пару щеп. Мари даже среагировать не успела, так быстро это произошло. Пострадавших не было, но из-за отсутствия защитного поля занятия остановили и всех распустили на отдых раньше. А вечером весь курс гудел, как рой диких пчел. «Вам не кажется странным, что щит исчез?» За ужином Марк не мог успокоиться. «Это же не просто заклинание, там сильный артефакт». «Может, износился и давно не обновляли?» Алекса пожала плечами. «Мне кажется, что это из-за меня», — расстроенно проговорила Мари. «Сначала статуя упала, а теперь фаербол прилетел. Может, кто-то меня выживает из Академии или хочет просто напугать?» «Давай попросим Тиана проверить тебя на наличие проклятия», — предложила Алекса. «Не получится. Его нет сейчас в Академии. Он уехал еще утром», — грустно ответила Мари. «У нас лекарская несколько дней будет вести мастер Йорк. Я его просила, но он сказал, что ерундой страдаю, и отправил на занятия». «А если это не проклятие, а твои специфические черты? Марк, как артефактор, всегда во всем искал логику. Может, поэтому предсказатели исчезли, неоднократно привлекали чрезвычайно плохие случаи и вымерли? Тогда опять надо идти в библиотеку», — тяжело вздохнула Алексия. Все следующее утро и до обеда друзья провели в читательском зале, но безуспешно. Как и в прошлый раз, большинство информации о предсказателях требовало доступа в закрытую секцию. «Можно дождаться Тианчика, он нас проведет», — Алекса устало положила голову на стол. «Или выкрадем преподавательское кольцо», — предложил Маркус. «И сами пройдем, времени-то у нас немного. После третьего раза мало ли как скоро Мари чем-нибудь пристукнет. Возможно, это была случайность, а не третий раз». «Нет, взбесившийся артефакт на уроке – это редкость. Мастересса Ирма подтвердила. Итого у нас есть несколько вариантов». Маркус стал структурировать информацию. «Это может быть покушение, проклятие или случайность три раза подряд, при том, что каждый вариант может быть направлен на Мари как на человека или как пифию». «Знаешь, как-то легче не стало», – всплеснула руками Алексия. Мари промолчала, ведь есть еще вариант, о котором не знают друзья – Ксандр Блэквуд. Он крайне заинтересован в ее исключении из Академии, но смерти-то он ей не желает, наверное. Следующим утром Марк зашел к девушкам обсудить план действий, а неожиданно попал на жуткую истерику в исполнении Алексии Александрины Гилберг. «Это невозможно! Вот как они могли так поступить?» Она в беспощадном гневе швырнула какую-то книгу в стену. «Что случилось?» – осторожно поинтересовалась Мари. «И кто они?» «Родители! Они собирают не просто семейный ужин, а целый торжественный прием!» Алекса упала лицом в подушку и завопила что-то нечленораздельное про несправедливость по отношению к девушкам. «А тебе разве не нравятся званые вечера?» Марк абсолютно не понимал причины трагедии. «Не просто вечер», — повысила голос Алекса. «А смотрины! Там будут все неженатые наследники благородных семей нашего круга». Мари села на кровать рядом. «Мне жаль», — она погладила подругу по плечу. «Обещали, а сами вот как, за спиной организовали». Алексия была искренне расстроена. «Возьми с собой поддельного жениха, и вопрос временно отпадет». Марк взъерошил волосы. «А родители получат жениха и отстанут от тебя?» «Маркушечка, ты гений!» Алексия бросилась с безумными объятиями на друга. «Будешь моим женихом?» «О, нет!» Марк засмеялся. «Думаю, твой отец меня повесит на ближайшем дереве и быстренько подберет себе другого». «Эх, тогда уговорю кого-нибудь...» Алекса закружилась по комнате. «Представляю лицо мамы, вот она удивится». «Может, Артура возьмешь?» Марианна стала собираться на улицу. Так как сильно похолодало, а ее магия слабая, то девушке приходилось тепло одеваться. «Чтобы развеселить». «Ему очень надо, да? Сильно печалится в отношениях с тобой», — иронизировал Маркус. «Очень. Вот договорились встретиться у пруда с карпами, будем расставаться. Обижать его не хочется, но и парой мы не можем быть. Сходить с тобой?» – Алекс подошла к подруге. «Нет, надо самой все решить. Просто очень неприятно все это». И, махнув всем рукой, девушка вышла за дверь. Спустившись с холла и пройдя через парк, она увидела боевика у воды. Красивый и высокий, буквально ожившая мечта всех девушек. Это же не саркастичный деспот-дракон, а милый и заботливый парень. Только сердце совершенно к нему не лежит. Артур заметил девушку и сразу подошел к ней и попытался поцеловать. Мари еле успела увернуться. «Постой, не надо». Она вытянула руку, чтобы между ними было пространство. «Что-то случилось?» Парень выглядел крайне оторопелым. «Извини, я не знала традиции про ленты. Это случайно получилось». Мария запиналась и безвозвратно терялась в словах. «Я не хочу тебя обижать, ты хороший парень». «Дело не в тебе, а во мне», — зло перебил ее Артур. «Ты так хотела сказать? Ничего умнее не придумала?» Марианна растерялась от такого, сделала шаг назад, но парень ее схватил за плечи и с силой встряхнул. Мари понимала, что может обидеть или рассердить молодого человека, но такой реакции не ожидала. Но через пару лучин Артур уже начал извиняться. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Тебе не больно?» «Нет, не надо меня трогать, просто отойди». Мари расстраивала вся эта ситуация и до, и в процессе. Она стала вырываться теперь уже от заботливых объятий. Вдруг потеряла равновесие и, широко размахивая руками, упала спиной в озеро, распугав всю рыбу своим ярким кафтаном. Быстро ушла под воду и поняла, что всплыть не получается. Вода как будто не хотела ее отпускать. Девушка запаниковала, чем еще больше ухудшилась свое положение. Перед внутренним взором возникла картинка. Она идет по темному коридору, а вокруг нее портреты незнакомых людей, но кажущихся очень знакомыми. Вокруг же лежат люди на полу. В следующий момент она глотнула уже не воду, а воздух, и, открыв глаза, увидела напуганного Артура. «Ты цела? Мари, как ты?» «Все хорошо». Марианна была рада снова дышать, а огненная сфера, что вызвал боевик, неплохо грела. «Спасибо, что спас». «Давай отнесу тебя к лекарю». Парень был крайне встревожен. «Нет, не надо, я в порядке». Мари попыталась улыбнуться, но получилось плохо. До комнаты Артур донес ее на руках и бережно передал друзьям. «Мари, пожалуйста, дай мне шанс». Парень буквально умолял. «Я докажу, что мы любим друг друга, и вместе нам будет хорошо». Отшивать Артура, который только что спас ее, Марианне показалось неправильным, и она согласилась. «Попробуем. Но если не получится, то расстанемся без обид». Миссия разорвать отношения была провалена с треском. Выпроводив Артура, Алекса чуть ли не орала. «Что случилось? Тебя одну вообще нельзя отпускать!» Мари переодевалась в ванной комнате и крикнула оттуда. Случайно упала в пруд. Помните, у которого лекция Деву была? «Там же воды по колено!» Маркус, поймав взгляд Алексы, исправился. «Ну ладно, чуть больше. Но в любом случае утонуть тебе не грозило?» «А в этом и заключается вся странность». Мари выглянула из-за двери. «Я не могла выплыть на поверхность. Меня постоянно тянуло на дно, и если бы не Артур, то все, конец». Друзья замолчали, шокированные новостью. Первый пришел в себя Марк. «Вот эта прогулочка получилась!» Алексия, не проронив ни звука, подошла и обняла подругу. «Так, Мари, всегда будь с кем-то. Я пойду проверю пруд». Увидев реакцию девушек на свое предложение, Марк добавил: «Я осторожно и пойду не один. На всякий случай». «Мне это совсем не нравится», – Алекса с сомнением посмотрела на Марианну. «Хоть я и не пифия, но как-то все складывается нехорошо». Громкий звон колокола напомнил о практикуме по артефакторике, куда девушки и отправились. Пропускать занятия мастерессы Ирмы было опасно. Почему-то эта красивая и яркая женщина пугала даже больше мастера Зейна. «Я думаю, что все из вас видели почтовых птиц». Мастересса совершила пас ладонью, и листок пергамента крутанулся в воздухе. Он сам сложился в бумажную птичку, которая, пролетев над аудиторией, села на дальний шкаф. «Сегодня будем делать таких». «Но это же заклинание, а не артефакт», – поднял руку Фредерик. «Боевикам иногда следует просто промолчать», покачала головой преподавательница. «Мы работаем с материалом. Пергамент, бумагу или ткань наделяем свойствами. Можем это сделать на постоянной основе, и будет артефакт. А если временно, то птичка отдаст письмо и больше не полетит». Мастересса Ирма взмахнула рукой, и на каждом столе появились нужные принадлежности. Потом сказала: «Вам надо тщательно представить образ того, что вы хотите получить. Ограничений нет, но лучше, если у этого будут крылья и простая природная форма. Так легче вам будет оживить объект, да и ему выполнить свою миссию. Просто поверьте, что землеройкам трудно доставлять корреспонденцию. Заклинание простое, движение руки тоже, для постоянности используем руны. А теперь повторяем за мной». Аудитория дружно замахала руками. У некоторых бумага комочком полетела в окно, у других что-то загорелось и запахло паленой шерстью. У Маркуса довольно быстро получилась летучая мышь, и теперь она бестолково носилась под потолком, так как он забыл наделить ее заданием. Голубка Алексии легко взлетела и, добравшись до стола преподавательницы, превратилась обратно в бумагу, чем вызвала одобрение мастерессы. Мари была из тех, у кого получались колобки. Они смешно перекатывались по столу, но летать упорно отказывались. Ирма ходила по аудитории, порой приструняя взбесившиеся попытки студентов и помогая правильно начертить руны или сделать пас. Пару раз ей даже пришлось потушить перо на своем зеленом берете, Артур нечаянно оживил скамью, и она унеслась из аудитории. Все бы ничего, но вместе с самим экспериментатором. Мастересса проводила взглядом быстро удаляющуюся спину студента и захлопнула дверь. «Ой!» Мари попыталась закрыть руками свое творение. По парте важно расхаживало круглое существо с хвостом и лапками. «Что это, Вуд?» Ирма присела возле стола, внимательно рассматривая создание. «Летать оно не способно, но хоть оживили». «Дракон?» – растерянно проговорила Мари, смотря, как он перекатился на спину и не может встать, смешно топорща маленькими конечностями. Не выдержав мучения существа, она сама его перевернула. «Марианна, а вы вообще видели драконов? Хотя бы на картинке?» Мастересса легко ткнула мундштуком в пузико тварюшки, а та заверещала и забралась на ладонь Мари. «Я не специально...» Девушка почувствовала, что краска приливает к щекам. «Просто думала о драконе». «Советую освежить картинку в памяти, потому что это безобразие выглядит как насмешка над драконорожденными». Преподавательница отошла к следующей жертве. На боевую магию Мари явилась, держа в ладони свою имитацию дракона. Тот свернулся клубочком и тихо сопел. Наконец-то нормальный предмет. Студенты факультета боевой магии уже разминались перед дуэлями. «Артефакторика вообще-то всем нужна и очень полезна. Алексия не смогла промолчать. Просто вам не понять, у вас ума, как у той лавочки, что Стена унесла». «Кстати, а где он?» – Мария оглянулась в поисках парня. «В лечебном крыле. Рядом оказался Ксандр. Молодой человек оказался плохим наездником». «Что стоим?» – неожиданно гаркнул мастер Зейн. «Три круга для разминки, а то отправитесь все к Стену. Вуд, вам особое приглашение нужно?» «Простите», – Мари замялась. «Но я не могу. У меня... существо спит, и если пытаюсь оставить, то оно...» Марианна положила своего мини-дракона на скамейку. В тот же миг он заверещал не хуже гарпии. «Вот». Она смущенно улыбнулась. Зейн мельком взглянул на тварюшку и вынес вердикт. «Отдай мастеру Ксандру, а сама бегом на дорожку. Вперед!» Мария аккуратно переложила ношу к Ксандру. Он поднес ладонь существом глазам и в ужасе спросил. «Что это за толстая и странная мышь?» «Это мой дракон», — мило улыбнулась Мария и побежала подальше от дракона реального, пока тот не передумал. «Дракон?» — раздался шокирующий рев по полю. «Где ты видела таких драконов-то?» Пробежав круг и опять вернувшись к трибунам, Мари наблюдала удивительную картину, как суровый и жесткий мастер боевой магии укачивал на ладони ее безобразие. Еще чуть-чуть и колыбельную запоет. «А ему можно доверять детей», — задумчиво произнес Маркус, поравнявшийся с девушками на повороте. «Смотри-ка, не выкинул твоего уродца». «Ничего он не уродец», — обиделась Мари. «Нормальный и милый дракон, и я его люблю». «Спасибо. Мне приятно, но не стоит признаваться в любви ко мне прилюдно», — раздался голос Ксандра с верхнего ряда. «Зачет все равно не поставлю». Мари задохнулась от возмущения и побежала дальше.